Муртур же, услышав, что к нему обращаются, сразу же на это среагировал и открыл глаза, так как сейчас он получал море удовольствия от массажа своих женщин-рабынь и поэтому был в полусонном состоянии. И когда он полностью понял весь смысл слов Людольфа, то начал обдумывать их полностью и ища лучше выгоды для себя. А вот Теревак, услышав слова Людольфа, пребывал в малом удивлении, так как знал, что он весьма высокомерная и гордая личность, что не позволит собой даже помыкать просто так без должной награды и заслуг. Он хоть и знал, что тот, в некоторых моментах, ведет себя как истеричка, но это часто проявлялось из-за неподконтрольных ему факторов или действий против него, так что для все это обыденное, и он уже давно нашел к этому подход. Вот только случаев, когда он самолично просил что-то у другого дворянина, не было. «Лорд Вассага, я удивлен, что вы решились на такой шаг. Я, возможно, бы и согласился, дав вам одну из моих прекрасных рабынь, чтобы вы успокоились, но что я от этого получу?» — спросил Муртур с очень яркой ухмылкой, от которой Людольф был готов показать выражение раздражения. «И что же вы хотите?» — спросил очень сдержанным тоном Людольф. «Хаем, как насчет того, чтобы вы заплатили мне 200 золотых и одну книгу по магии из вашей семьи?» В этот момент Людольф едва не начал снова кричать и даже начать драку за подобные требования, или точнее выкуп, лишь за обычную рабыню. «Лорд Факалор, это слишком много лишь за одну рабыню. Я бы еще мог заплатить, будь это какая-то бывшая леди какого-то богатого и влиятельного рода, но за простую рабыню. Вы хоть знаете, что подобным опускаете честь и величие моего дома?» — с возмущением ответил Людольф, указывая на Муртура. «Это да, но, как вы заметили, эти рабыни принадлежат к очень редкой и красивой расе – эльфы. Каждая относится к разному типу эльфов. Да и к тому же они очень мне преданы и выполняют любой мой приказ. Их дрессировка и послушание высока. Особенно их умение в ублажении мужчины заставляет не думать о борделях-суккубах какое-то время. Так что цена не просто так высока, она даже слегка занижена для вас. Так что я посоветовал бы вам выбирать выражение, лорд Вассага», — ответил Муртур с ухмылкой, но в его нотках было много намеков на агрессию. «Да как вы смеете?» — щелк, скрип. Когда Людольф хотел закончить свои слова, то был прерван внезапным звуком открывающейся двери. Когда и другие это услышали, то тоже направили свои взоры на звук и увидели, как главная дверь в зал открылась. И тогда внутрь вошла очень важная личность. Это был молодой и красивый мужчина. Он носил богатую дворянскую голубую и слегка золотую одежду. Имел красивые черты лица с молодым и слегка смазливым личиком, а также пепельно-серые волосы. Присмотревшись к символу на его одежде и всему остальному, то все сразу поняли, что это был Зайван, глава дома Набериус. И когда Зайван вошел, то стал обводить всех взглядом и очень внимательно смотреть на тех, кто не сидит за столом, а другие нет, так как по этикету им надо было находиться именно за столом или там, куда укажет хозяин территории, и ожидать возвращения хозяина этого места. Но он решил простить им эту оплошность, так как у него нету столько времени, чтобы обсуждать подобные действия со стороны его же гостей. «Рад, что вы, господа дворяне, прибыли по моей просьбе, и почти все собрались здесь. Конечно, мы все знаем, почему некоторые из вас не присутствуют, но не будем на этом зацикливать внимание. Сейчас я бы хотел, чтобы вы все заняли свои места, и я объявил вам все, что до этого говорил всем вам, а также объяснить ваши роли в моем плане», — объявил Зайван достаточно громко, чтобы его услышал каждый в этом зале и понял всю серьезность слов. И все без исключения дворяне, услышав просьбу главы дома Набериуса, заняли свои места, не выражая какого-либо возражения, так как являлись гостями и сообщниками, а их лидером был выбран именно он. И когда все расселись, Зайван занял главное место за столом, а затем обратил свой взор на всех присутствующих таким же взглядом, как и в начале, но теперь в нем было много мыслей и попытки понять характеры всех присутствующих. «Как вы знаете, мы все являемся, так сказать, недовольными правлением нынешнего короля демонов, Нарива Гибла, того, кто до этого являлся просто сильным воином и приближенным прошлого короля, а также то, что он был когда-то знаменитым генералом первой армии элитных демонов. Как мы знаем, он смог собрать за свое весьма короткое время жизни много подвигов и побед во имя нашей расы. И когда он стал новым королем, убив старого, по законным правам и правилам нашей расы, то вот его политика полностью направлена на уничтожение всего, что чтят великие древние роды наших домов и семей с основания нашей расы и второго короля демонов. Поэтому мы все недовольны этой его новой политикой и методами по ее устранению», — объяснил Зайван. Мы все это и так знаем, лорд Наберриус. Можно ли узнать нам то, что как раз-таки нам неизвестно, а то это уже начинает напоминать какое-то странное представление, а не важное объявление», — сказал Теревок. Остальные же присутствующие покивали в знак согласия, соглашаясь и поддерживая его слова. «Всему свое время. Также вы знаете, что просто так убить Нареву не выйдет, он слишком силен для нас всех. Единственный, кто может его одолеть или хотя бы нанести нужный урон, это архидемоны, что служат ему же. И так как план переманить их на нашу сторону был бы провален и мог даже стоить разоблачению нашего плана по смене власти, то было принято найти другое решение. И так как наш выбор был весьма ограничен из-за политического напряжения и других факторов, мы, или точнее я, решил, что нам следует создать оружие против Нарива Дибла, способно его убить и помочь нам забрать власть. И что это за оружие, лорд Наберриус? Спросил Теревок с улыбкой на лице. Это будет довольно долгим объяснением, в котором будут присутствовать множество научно-магических и алхимических факторов и теорий, а также сложных формул, завязанные на магии и способностях артефактах. Но если проще объяснить, то основа оружия будет особый посох, чья сила заключается в поглощении разных форм энергии, в число которых входит даже жизненная энергия любого живого существа. Особенно это касается нас, демонов, и нашего короля. «Уу, какая интересная у вас игрушка, но мне что-то не верится, что это все», — сказал Теревок с нотками неверия и сомнения. «Почему же, лорд Марбас?» — спросил гусар Тамрам своим, как обычно, равнодушным лицом и тоном. «Просто мы ведь все знаем, что Нарива не дурак и не даст себя так просто поймать на какой-то артефакт или еще что-нибудь. Он точно будет сопротивляться, и увидев неизвестный артефакт, он точно не даст нам даже время на его активацию. И вот что мне интересно, как именно вы собираетесь использовать его на Нариве, не рискуя при этом попасть под его руку, пока вы пытаетесь убить его этим артефактом?» Хаем, весьма разумный и дельный вопрос, лорд Марбас. «Мне тоже стало интересно, лорд Наберриус», — сказал гусар, смотря прямо на Заивана Наберриуса, очень внимательным взглядом. Остальные же дворяне также покивали, так как поняли сложный посыл слов Теревока. «Возможно, это вам покажется весьма сложным, но я уже придумал контрмеру для этого, и этим станет наследный принц демонов, Мелиодас Гейбла. Как вам все известно, он живет один в одинокой крепости посреди очень красивого зеленого поля и холмов. Я уже отправил группу ассасинов, вместе с сильным предводителем, который, кстати, сам выразил желание туда отправиться, чтобы захватить его и привести сюда. Все нужные приготовления были заранее сделаны и продуманы, господа дворяне. Поэтому не вижу смысла поднимать панику или волнение», — очень спокойным лицом ответил Заиван Наберриус. «Ясно, теперь я более и менее спокоен. Но вы же покажете нам этот ваш артефакт, или нам ждать, пока все не начнется?» — спросил Теревок. «У меня тот же вопрос», — поддержал его гусар. «Сейчас мы проводим над ним последние доработки, которые увеличат его силу и эффективность, чтобы наверняка убить Нареву. Возможно, это займет какое-то время, но советую всем вам подождать окончания всех процедур и улучшений». «Ясно», — сказал Теревок с еще более доброй и понимающей улыбкой, хотя по правде это не так. После слов Теревока, Заиван посмотрел на всех присутствующих взглядом, который так спрашивал их, нет ли еще вопросов. Но не найдя таких личностей, он решил перейти к следующей теме. «Раз больше нету вопросов, то теперь поговорим о делах и проблемах внутри уже моей крепости», — сказал Заиван слегка раздраженным тоном в голосе. «А что-то случилось?» — спросил Жарковарыпас с небольшим недоумением, так как он только закончил читать середину книги, и тут он услышал эти слова. Вроде бы лишь шумиха насчет появления монстров в какой-то зоне этой крепости, из-за чего целая толпа стражников носилась туда и там, что даже мы расслышали это, — сказал свое слово Шаумар Буер со своей, как обычно, доброй и искренней улыбкой. «Он верно говорит, лорд Наберриус?» — спросил гусар со строгим выражением лица. «Если это так, то уже не серьезно». «Верно, похоже, — говорил лорд Марбас, — устроили шумиху из-за какого-то там монстра», — сказал Элинор Лавмар с раздражением и очень заметным недовольством во взгляде. «Да, слова лорда Буера верны. И чтобы вы не стали сразу возмущаться, дайте мне договорить. Недавно мне сообщили, что на нас напал монстр. Я, как и вы, восприняли эту новость не слишком внимательно и скорее как обычный случай об нападении банд или разбойников. Поэтому, следуя инструкциям, были отправлены два отряда на ликвидацию монстра и, как мне стало потом известно, еще два очень уважаемых дворянина среди нас. Но, Как стало потом ясно, отряд и дворяне не вернулись. Хотя, если быть точнее, все кроме одного солдата и информации, что добыла наша магическая слежка и наблюдение за крепостью, объяснил Зайван. Что, как были убиты лорды Дигова и Сумута? Лорд Наберриус, скажите, что за монстр это сделал? Если это правда, то этот монстр не слабый, потребовал один из дворянинов за столом. Успокойтесь, я сейчас все объясню. Для начала, скажу, что их убийцей был не монстр, а кто тогда? Кто смог убить двух уважаемых дворян? Спросил Теревок с ухмылкой и бокалом вина в руке, смотря прямо в глаза Зайвана. Как мне докладывал стражник, что выжил. Это была группа неизвестных личностей, что проникла в мою тайную крепость. Поубивали два моих хорошо вооруженных отряда. Но перед убийством второго отряда, они представились как наемники и завели беседу на эту тему с убитыми лордами. Кстати, лидером их группы представился как некий Эстарос. Остальное выяснить не удалось, так как после стражник был послан по личному приказу Гарвима Сумута, отступите доложить об этом. И чтобы заранее вам все объяснить, чтобы вся ситуация была понятной, я только что получил магическую запись фамильяра наблюдателя, объяснил Зайван, а затем создал на своей руке магический круг пентаграммы, который стал создавать иллюзию изображений того, что видел фамильяр. Когда все дворяне увидели это, они еще раз отметили некую гениальность дома Наберриуса в плане подобных идей и других открытых для улучшения жизни королевства изобретений, отчего у них был некий неприятный привкус от этого знания. Но то, что увидели на этой иллюзии, то, некоторые из них, сильно разозлились и возмущались, но это были только более эмоциональные и молодые личности, которые скорее думают не головой. Другие же, кто был более и менее умен и хитер, а также имеет опыт в подобном, отнеслись к этому равнодушно и только изучали данные с информацией, что была показана на иллюзиях. Больше всего они отметили боевую силу этого самого Эстаросса, который с легкостью смог противостоять дворянину и главе дома Гарвиму Сумута. Так как многие знают уровень силы Гарвима, и то, что он занимает здесь скорее место среднего уровня силы, но если он так просто с ним расправился, то скорее всего достаточно силен. Вторым, кого они отметили, была девушка, которая была полностью без одежды и прикрывала свои интимные места магией тьмы, как они смогли понять по внешнему виду. Она легко расправляется с довольно умелым мечником, простыми кулаками и даже ломает его меч, и уже потом избивает как маленького ребенка, что, кстати, и взбесило самых эмоциональных из них. Еще они отметили спутников, чья боевая мощь хоть и не была показала полностью, так как их противники были обычные стражники лишь в хорошей экипировке, поэтому полностью убедиться в их истинном уровне силы сложно и затруднительно. Вот только больше всего выделились среди наблюдателей лорды Муртур и Людольф, которые в этот момент глядели лишь на вражеских девушек, которых было много, за исключением мужчины-лидера. Больше всего они поглядывали на девушку без одежды и одежде горничных в масках. И уже когда все стало подходить к концу всех иллюзий, они увидели, как группа разделилась и отправилась в разные стороны по двое, кроме мужчины, который отправился один. И когда дошло до этого момента, иллюзии исчезли, что послужило всем понять, что это вся информация, полученная таким образом. Бам, удар кулаком по столу. Да как они посмели? Они убили двоих из древних благородных родов демонов. Если они обычные демоны без благородного происхождения, то обязаны умереть за такое оскорбление. Их нужно убить немедленно. Нет, сначала поймать и пытать с особой жестокостью, а когда придет время, убить самым мерзким и бесчестным методом. За такое они не заслуживают жизни и существования. Самые более эмоциональные дворяне стали кричать насчет того, что нужно сделать с нарушителями, но это никак не превысило ожидания Зайвана, так как он уже ожидал такой реакции от данного числа демонов. Другие же, напротив, вели себя сдержанно и понимали, что подобные личности могут быть серьезными противниками и не каждый здесь способен победить их в честном поединке. А если присмотреться, то даже старый дворянин Гармар Мархасиас, который обычно ходит с доброй улыбкой старика, сейчас смотрит хмурым выражением на подобное деяние. Ведь сколько бы кто ни говорил, но этот старик чтит и уважает все традиции, а также он уважает статусы каждого из присутствующих здесь дворянинов, даже если они глупые и недостойны подобных почестей. Сейчас же его реакция и была нужна Зайвану, так как он идеально подходит для его плана. «Прошу вас всех успокоиться, господа уважаемые дворяне. Я понимаю ваш гнев и желание убить подобных негодяев, Нам даже неизвестны их цели. Но как мы все знаем другое, у нас есть и более важные дела, чем разбираться со всякой блохой, что укусила за нашу честь. И чтобы все это не повлияло на наши планы, то, я назначаю ответственного за уничтожение данных личностей, а именно, лорда Гармара Мархасиаса, объявил Зайван. Я против, сказал Людольф Вассага. Почему же? Потому что я лучше всех подхожу под контроль ситуации дальних боев. Мои фамильеры и призывные существа помогут мне держать связь и помощь в уничтожении этих насекомых. Тем более я хотел бы больше полномочий для ликвидации нарушителей. Хо-хо-хо, какие у вас интересные аргументы, лорд Вассага. Я все понимаю, вы молодой и довольно гениальный маг призыва, а также умелый контрактор по фамильерам. Дом Вассага может гордиться, что у них такой талантливый глава и кровь в родовых корнях. Но это не тот случай, когда вы можете себя показать как лидер. Может, вам сначала стоит остепениться, а то бурно ваша кровь горяча после вина и тяжелой работы. Да и как я понял, вам нужно слегка отдохнуть и взять женщину в постель. Хо-хо-хо, со своей доброй улыбкой сказал Гармар. Лорд Мархасиас верно говорит, вы не подходите под подобные качества как лидер или ответственный, которые нужны сейчас. Возможно, ваше время придет позже, но сейчас я прошу вас не противиться моей воле. На последние слова Зайван добавил немного давления своей ауры, чтобы эффект был более серьезным. Конечно, подобный уровень ауры не может напугать Людольфа, но посыл он уловил. Я понял. Простите, что прервал. После чего он сел обратно. Что же, раз никто больше не против, тогда я скажу последние слова. Сейчас половина из вас отправится в свои поместья, чтобы подготовить тайные войска для большего контроля ситуации. Мы заранее подготовили телепорты к нужным для вас местоположениям ваших войск, а также они все получили одобрение и не вызовут лишнего шума. Все остальное начнется через 6-8 часов. Я хочу, чтобы нарушители не помешали моим планам и были убиты за 6 часов максимум. А также, лорд Вассага. Да, лорд Наберриус, спросил Людольф сдержанным тоном, делая равнодушное лицо. Внизу по лестнице, где вы до недавнего времени были, недалеко есть комната, прямо по коридору, с 333 номером двери. И в ней вас будет ждать наша новая разработка фамильера и гомункула. Если вас не затруднит, вы не могли испытать наше новое генетическое изобретение на нарушителях? Спросил Зайван, передавая ключ с номером двери. Нет, я не против, сказал Людольф, взяв в руки ключ и положив его в карман. Что же насчет остального, то всю доступную информацию, связанную с нарушителями, я оставлю на этом столе, и на этом все. Спасибо, что уделили мне свое внимание и время. Сейчас мне нужно уединиться в свою личную лабораторию, чтобы все закончить, сказал Зайван Наберриус, оставив листки бумаги за столом и встав со своего стула. Он покинул зал, так же обычно уйдя, как и пришел. После его ухода, Гармар Мархасиас встал со своего стула и занял прежнее место Зайвана, во главе стола. Он сразу же стал читать бумаги, чтобы изучить всю доступную информацию, где также находились планы всей крепости и способы пройти через барьеры. Пока это происходило, многие обсуждали уже начало переворота, а также убийство нарушителей, но больше всего выделился разговор Теревака Марбаса. «Мне все меньше и меньше это начинает нравиться. И почему, лорд Марбас? Вроде бы для вас много выгоды будет в случае успеха. А если будет полный провал, то, тут уже мы все погорим и не слабо. Возможно, кого-то из нас казнят или будут пытать, а потом нас лишат всех прав разумных существ, опустив до уровня раба или животного. Все возможно, но что конкретно вас не устраивает?» Прямо спросил гусар. Все его слова были уж слишком размыты и неточными. Он опустил много деталей и объяснил основную суть, от которых я и вы все построили собственное видение вещей. Мне до сих пор не верится, что одним обычным артефактом можно победить Нареву. Он не слабак, чтобы подставиться так просто. Да и сомневаюсь, что он оставил своего первого наследника без должной охраны. Если даже все пойдет по плану, то у него всегда должен быть спрятанный козырь в рукаве, объяснил Теревак Марбас. Возможно, вы в чем-то правы, лорд Марбас, но сейчас бессмысленно спорить, когда ставки сделаны, осталось ждать конечного результата, сказал Муртур. Вам, возможно, и нравится находиться в неведении всего происходящего, но я люблю действовать по-другому, поэтому вам будет сложно меня переубедить. Да и вообще, я до сих пор думаю, что лорд Наберриус все это делает по указу лорда Мармакаринви. И почему же, насколько я знаю, вся эта инициатива лично дома Наберриус. Они хоть и являются вассалами, но как лорд Набериус дал нам понять, он сам недоволен своим положением и желает восстать против Дамаринви», — сказал гусар. «Можешь не сомневаться и просто мне поверить, здесь точно поработала рука Мармака и возможно он все это затеял, да и весь план какой-то странный в принципе. Мне в общем сложно во все это поверить, даже если и так, у вас нету никаких доказательств или фактов, чтобы это сильно опровергнуть. Сейчас уже напряженные моменты, лишний конфликт нам не к месту. Да и кто? Бам! Треск! Проклятие!» — крикнул от злости Людольф Вассага, ударив своим кулаком по деревянному столу, отчего образовалась крупная трещина. «Что случилось, лорд Вассага? С вами все в порядке? Может, вам плохо?» — спросил Теревак Марбас с наигранными нотками волнения. «Ничего, лорд Марбас. Просто плохой день, и вообще я пошел к этой самой двери и новой разработке на Бериус. Мне уже здесь неуютно», — сказал Людольф уже равнодушным видом, после чего встал и пошел к двери. «Вы пока без меня решайте тут все. Когда вернусь и заключу контракт, то приму участие в битве и убью тех нарушителей или то, что останется от них». После чего он вышел из зала. Но даже последнему дураку было понятно, что он очень зол. И когда дискуссии уже стали заходить совсем далеко, то в дело решил вмешаться лорд Гармар Мархасиас, который уже успел прочитать все написанные на бумагах, оставленные за Иваном. Тук-тук, тук-тук, его постукивание деревянной тростью об каменный пол вызывало некое невидимое давление на всех присутствующих от каждого нового стука. И чем дольше все здесь пытались игнорировать этот звук, тем сильнее они все это ощущали и слышали. Когда уже все ясно поняли, что пока они не прекратят лишний раз болтать, то давление не спадет. И вот когда это все прекратилось, а лицо Гармара было довольным от результата его действий, он решил начать говорить. «Итак, благородные господа и дамы, как вы все уже знаете, у нас сейчас задача уничтожить нарушителей. И как мы до этого видели, они разделились на три группы по двое в каждой. Скорее всего, они являются демонами, поэтому не стоит ожидать чего-то нового, но их боевые способности пока что на достойном уровне силы. Я уже подготовил план и стратегию. Поэтому я заранее отправлю самых сильных из вас, и мое решение лучше не оспаривать». Глава 68. Интерлюдия. Юрий, Альфа и Элиза. Сейчас, находясь за барьером, можно увидеть двух стражников в довольно крепких и хороших по качеству доспехах, без шлемов. Возле них был деревянный стул и стол, на котором была еда и выпивка, которую они и употребляли сейчас. Оба они были мужчинами и охраняли важное место для наблюдения и защиты. Это было место, где можно пройти через прозрачную барьерную стену. Именно она и находилась рядом с коридором, недалеко, в паре шагов от них. До этого они играли в карты, а сейчас они просто болтают на разные темы своей жизни и обсуждают происходящее в мире, так как других способов себя развлечь в это время у них нету. Ха-ха-ха, забавная шутка про стрелу в колено, но я скажу тебе другую шутку. Я однажды это услышал в гильдии торговцев и до сих пор смеюсь над ситуацией, — сказал стражник с весельем в голосе. «И что это?» — спросил его собеседник, держа в руках железную кружку с легким алкоголем, слегка попивая. «Так вот, был такой случай, когда вор пытался украсть корову у своего соседа. Для этого он дождался, когда наступит ночь и корову заведут в загон. Все шло отлично, вор пробрался внутрь незаметно и почти украл корову, но тут случилась одна неожиданность». «Что именно?» — с неподдельным интересом спросил его напарник. «Ха-ха, а то, что уже на выходе его потревожила курица, за которой следом шел стражник. Ну типа они дуэтом работают». Увидев все это, вор на рефлексах убежал от представителей закона, отчего стражник также стал бежать за ним. В процессе погони он случайно ранил курицу, и когда его поймали, то отвели на суд, где его посадили на 60 лет, за то, что он ранил священную курицу. Ха-ха-ха, и оба стали смеяться. Ха-ха-ха, вот ведь, не знал, что такое бывает. Хм, эй, смотри, паучок, — указал его собеседник на маленького красно-черного паучка, что упал в его кружку алкоголя. Эй, да убери его, всего-то какой-то маленький паразит. Может, снова прислуга халтурит и плохо истребляет подобных насекомых? Ты прав, но неприятно после такого пить такое. Вдруг это какой-то паук из лаборатории этих психов-алхимиков, которые над всяким работают. Не хотелось бы мне потом стать каким-то там пауком-демоном или демоном-пауком, а потом ползать по стенам и из задницы делать паутину, — сказал стражник, выбросив железную кружку и взяв новую, начав наливать туда алкоголь. Ха-ха-ха, что правда, То правда, хотя было бы забавно увидеть тебя в подобном образе. Я уже не удивляюсь тому, что здесь ходят дети с очень странными конечностями и покровом кожи, которая им совсем не идет, особенно как расе и полу. Хорошо, что мы находимся далеко от лаборатории и только охраняем дорогу к архивам и всяким книгам этих психов. Но они все равно сюда приходят и не один раз. Я уже устал все время смотреть на этих алхимиков в странных черных нарядах и белых масках с клювом. Иногда я ловлю себя на мысли, что это место ТСС. Слышишь, кто-то идет. Смотри, там кто-то есть. Указал его собеседник на прозрачный барьер, отчего они уже оба смотрят в эту сторону. По ту сторону барьера же можно увидеть, как из дальней темноты идет слегка размытая фигура, и чем ближе она идет, тем более четче они могут ее разглядеть, но все равно как-то размыто происходит, словно их глаза как-то размываются, пока они туда смотрят. Топ, топ, топ. Каждый звук шагов отдавался эхом по пустому и слегка мрачному коридору, отчего создавалась очень мрачная атмосфера. А по эту сторону барьера стражников выглядело слегка странно, но чувство неизвестности у них присутствовало. Кто это может быть? Я не могу разглядеть каких-то знакомых признаков. И мне одному кажется, что у него образ как-то размыт. Я не могу даже понять, это женщина или мужчина. То же самое, может, из-за алкоголя у нас сейчас не то с глазами или с мозгами. Надо протрезветь, может, слишком крепкое мы выпили. Уже поздно, вон уже почти подошел этот. И что нам делать, если у него нету ключа? Нам надо хотя бы узнать, кто это. Вдруг это кто-то важный. И я, кстати, слышал, что недавно был какой-то шум из-за монстра. Не обязательно, возможно, это кто-то из гостей. Я слышал от коллег, что сюда пришло много дворян, а ты знаешь, какие они странные личности. Чего только стоит наш лорд Набериус, или, как я слышал из слухов, леди Новораф. Да, но разве у них есть доступ к этому месту? Вроде бы гости не могу сюда ходить. Вот сейчас спросим и узнаем. Я беру на себя переговоры, а ты следи, чтобы он она ничего не выкинул. А когда они определились с этим, то взяли в руки оружие и ключи для открытия барьера. И вот когда обе стороны подошли к барьеру, то стражники сразу же сняли лишь звуковую изоляцию, для того, чтобы задать вопросы насчет данной личности, но остальную защиту не сняли. Вот только никто из них не заметил, как за их же спинами паучок, тот самый, который был в кружке пива и был выброшен на пол, внезапно преобразился в довольно высокую и красивую женщину с бледной, как у мертвеца, кожей. За ее спиной были видны 6 паучьих конечностей. Ногти пальцев, на 2 рук, были как когти для убийства. Одежда красно-черная и довольно открытой, чтобы демонстрировать свои прелести. Это была высший демон Лиза, королева пауков и слуга Мелиодаса. Прежде чем стражники успели что-то понять, Элиза просто покрыла свои паучьи конечности, за своей спиной, темной материи и добавила немного своего яда, а потом пронзила их прямо в спины, найдя наиболее уязвимые места в их стальной броне. «Кто вы така, Грах? Что за Хэм и Фэн?» Прохрипели и прокричали стражники, когда почувствовали боль, а затем они вместе почувствовали, как их тела поднимаются над землей, и они висят в пары метрах от него. «Ммм, я не люблю, когда насекомые называют меня паразитом, только повелитель может меня так называть». Прозвучал очень мелодичный и в то же время очень полный яда голос. От этого стражники почувствовали страх и боль в многократно сильнее. «Кака! А-а-а-а!» Прокричали оба стражника от мощной боли, потому что уже сейчас яд стал действовать и полностью распространяться по их организму. Боль, которую они чувствовали, была выше их, словно каждая конечность их тела горит, и одновременно в мертвом холоде, от которого также очень больно. «Тише, тише, мальчики, я люблю послушных и тихих, а плохих я жестко наказываю», — с садистской улыбкой сказала Элиза, смотря на страдания своих игрушек. Вот только всему этому помешало постукивание по барьеру. «Тук-тук, упс, извини, может, тебе немного подождь? Эх, сейчас открою», — сказала она с легким разочарованием, достав амулет, благодаря которому она и проникла через барьер. Когда барьер спал и был открыт проход для Юри Альфы, что до сих пор носила голубую маску, зачарованная способность искажать внешний вид для любого слабого существа, поэтому кому-то сложно запомнить или описать определенные признаки или приметы в ней. Но если бы на ней не было маски, можно было увидеть ее слегка гневное или недовольное выражение лица. «Ты слишком долго с ними возилась, тебе надо было их просто убить и все, а не играться», — строго сказала Юри Альфа. Именно Юри придумала план с проникновением Лизы через барьер, используя амулет, данный им их господином, для облегчения процесса. Юри Альфа прекрасно помнила, что облик ее партнерши вызывает у многих плохие стереотипы или точнее понимание, что это враг или монстр. Поэтому она все это придумала, вот только она не видит смысла ждать столько времени, чтобы просто посмотреть на страдания каких-то там букашек. Тебе не понять, это довольно приятно, смотреть, как страдают всякие насекомые, которые обращались с тобой не очень подобающе. Да и это мое особое увлечение наблюдать за чужими страданиями. В чистилище подобных развлечений было мало, потому что найти жертву для подобного было сложно. Низшие демоны же быстро наскучивают, ответила Лиза с той же улыбкой, хотя по интонации легко догадаться, что ей слегка не нравится болтать со своей партнершей или точнее ее лидеру Юри Альфе, но она обязана была подчиниться своему повелителю. Возможно, но зато я знаю, что господину не понравится, если мы задержимся из-за тебя и из-за такой глупой причины, как твои увлечения. Очень серьезным и угрожающим тоном в голосе сказала Юри Альфа, смотря в сторону Элизы. И не зная точно, но сама Элиза чувствовала этот осуждающий взгляд через маску, поэтому серьезно воспринимал подобное. Даже голос был довольно серьезным и полон решимости за них ответить. И тут она вспомнила, что вроде бы права на ее контроль через то заклинание ошейника сейчас у Альфы. Поэтому ей трудно ей противостоять, не получив в итоге наказание. «ТЦ, ты права», — сказала Элиза, после чего она вырвала свои длинные паучьи конечности из этих двух полуживых стражников, что едва могли кричать. Так как яд уже достиг их горла и полностью уничтожил голосовые связки, сами они под шлемами уже стали напоминать мумии, которых высосали досуха. Не желая оставлять лишних свидетелей, Юри Альфа подошла к едва живым телам и просто ударила своим кулаком по их головам со всей силы, разбив их на ошметки. Бам! Шмяк! Хорошо, тогда идем. Ты смогла что-нибудь узнать из их разговоров? Спросила Юри Альфа, идя по коридору уже со светящимися кристаллами на стенах, что освещали путь. Да, мы, наверное, на верном пути. Эти двое говорили, что недалеко отсюда есть что-то под названием архив и книги психов. Под психов один говорил, что это какие-то алхимики. Это тебе что-то напоминает? М, Ю, А, Альфа. Зови меня Альфа, сейчас только так. И да, я поняла, о чем они имели в виду, и мы на верном пути. Ясно. Дальше они шли молча, так как обе не желали общаться друг с другом. Особенно этого не хотела Юри Альфа, так как она очень плохого отношения к Элизе. И это связано с тем, что она успела пообщаться с ней, пока была в ПВ-шаре своего господина. Там она большую часть времени читала и не проявляла никакой другой инициативы, кроме как ждать приказов ее господина. Конечно, она слушалась и ее, но до сих пор ее отношение не изменилось. Она также не понимает ее увлечений к страданиям над своими жертвами во время важного задания. Одно дело, когда это не мешает, а другое, когда на кону важное задание от их господина. И пока все это происходило, Юри Альфа начала вспоминать моменты, когда она появилась на свет благодаря своему создателю. Она мало что могла тогда разобрать и запомнить из-за того, что ее голова была набита какой-то другой информацией, что пыталась усваиваться внутри нее. Она помнила лишь то, что была слегка ограничена в своих действиях и решениях, не имела даже возможности мыслить о чем-то другом, кроме как о приказах от своего создателя и той маленькой девочки Мерлин, о которой она была обязана заботиться. Время шло, и однажды ее господин пришел с каким-то странным мальчиком с короткими розовыми волосами и очками. После этого прошло несколько месяцев, и однажды господин вызвал ее к себе. Он ввел ее в сон, и когда она пробудилась, то потом словно переродилась и стала по-другому себя чувствовать. Она вдруг ощутила тогда некую свободу и стала еще выше думать о своем господине, ведь он дал ей такие возможности. После этого у нее появились две младшие сестры. У обеих были разные характеры. Одна была веселой и иногда безответственной, другая была тихой, но довольно послушной и трудолюбивой. И хоть она не просила такого, но что внутри нее говорило тогда, что они очень важны, и она обязана ценить своих младших сестер как старшие, а также считать близкими для себя личностями, но не ставить их выше своего создателя господина и его приказов. А потом ее господин стал объяснять их ценность быть вместе как сестры и команда. Также он объяснил, что они теперь его отряд плеяд, который будет служить лично ему и никому больше, отчего все были счастливы. И именно это чувство тогда испытала Юри. Это было счастье, что их господин считает их настолько нужными и ценными, что он даже решил сделать из них отряд, подчиняющийся личным ему. Еще он усовершенствовал ее тело, дав ей способность использовать некие способности и магию. Раньше она не могла даже контролировать энергию, что текла внутри нее, но после этого она смогла сражаться и помогать другим, особенно своему создателю. Вот только ее воспоминания были прерваны, когда они уже добрались до двух очень больших деревянных дверей, от которых веяло слабой магией и чарами. Юри ясно чувствовала, что это скорее всего какая-то ловушка или защита. «Ты знаешь, что за магия стоит на дверях?» – спросила Юри Альфа, так как слабо разбирается в магии подобного типа и лишь знала общие факты, известные всем. «Хаэм тут почти то же самое, что на тех же дверях, что разрушил повелитель, но слабее. Я еще плохо разбираюсь в магии этого мира и лишь могу ответить поверхностно на эту тему», — ответила Лиза, очень задумчиво смотря на дверь. «Но ты можешь что-нибудь с ними сделать? Если эта дверь по правде такая, как я думаю, то можно просто применить тот же метод, что и повелитель. Ты уверена?» — спросила Юри Альфа, так как не думала, что это хорошая идея — использовать пламя недалеко от библиотеки и бумажных книг, что хорошо горят. Можно, конечно, еще использовать другие магические заклинания с сильным уроном и пробивной мощью, но вероятность того, что они могут случайно пробить дверь и уничтожить за ее пределы все остальное, повышается многократно. Да и есть вероятность, что у двери стоит защита от подобных заклинаний. Я также потрачу куда большее количество маны и, возможно, времени для четкого контроля силы и мощи магии. Ясно, тогда попробую использовать адское пламя, но постарайся не переусердствовать. Поняла. После этого Лиза протянула руку вперед, раскрыв ладонь, она покрыла ее адским пламенем. Когда рука почти прикоснулась к двери, то столкнулась с сопротивлением в виде невидимого барьера, но когда адское пламя с ним соприкоснулось, оно стало проявлять звуки трескания стекла. Треск, треск, треск. Так как процесс шел слегка дольше, Элиза покрыла руку темной материей и надавила ею на барьер двери. И вот уже через пару секунд барьер полностью треснул. И не успев вовремя удержать силу пламени, оно коснулось обычной деревянной двери. Когда она это увидела, то быстро поглотила пламя, но дверь была уже разрушена от силы пламени. К счастью, можно увидеть, что оно не успело покинуть эту самую дверь, и все за ее пределы цело. «Я вроде бы просила тебя сдерживаться», — сказала Юри Альфа, указывая на едва не вышедшее из-под контроля пламя. «Тебе всегда надо в чем-то меня упрекнуть. Я на время потеряла контроль, и барьер слишком резко разрушился. Стоило мне лишь надавить посильнее. Для этого я и говорила тебе сдерживаться. Эх, ладно, не будем спорить на пустом месте, а лучше выполним поставленное нам задание от господина. Все равно я не виновата, но ты главная и права, нам нельзя задерживаться». Дальше же обе девушки вошли в довольно крупное и заполненное деревянными шкафами для книг и полками, а также самими книгами разных цветов и объемов. Над каждой полкой светился маленький кристалл, что вместе со всеми освещал всю библиотеку, а высота потолка была примерно 15-20 метров, отчего полки книг были довольно высокими. Пройдя дальше, Юри Альфа стала искать особый уголок в этом месте. Элиза, не разбираясь в этом вообще, просто шла следом за лидером их дуэта. Уже где-то спустя 10 минут поисков, они завернули в правильный угол. И там они вошли в особое открытое помещение, где также были полки книг, но вот только они были полностью в стенах и также достигали потолка. Там также висели зеленые флаги со знаком Дамана Бериуса. Вокруг были горы книг, но в центре всего этого был виден деревянный стол, на котором лежала открытая книга, из которой сочился некий зеленый свет. Подойдя к книге, Юри Альфа стала ее читать, и потратила на это парочку минут, за которые она поняла, как работает эта книга, и пыталась повлиять на книгу своей силой контролировать ману. Результат был довольно слабый, но действующий, ведь книга все же откликнулась на зов, и перед Юри вдруг стали образовываться иллюзорные образы из зеленого света. Еще раз используя волю и в этот раз пытаясь использовать определенную мысль с приказом, образ стал меняться и показывать то, что она хотела. «Похоже, это оно», — сказала про себя Юри Альфа вслух. «Что это?» — спросила Лиза, не понимая, о чем говорит ее лидер. «Справочник по всем здесь книгам, указаны их номера и краткое содержание, а также кем чаще всего используется и для каких целей. В общем, он облегчит нам поиски всего самого важно. Конечно, я не ожидала такого справочник с таким удобным способом поиска, но скорее всего это созданное уже противниками господина. И что нам теперь делать, когда теперь эта книга у нас?» «Работать. Господин заранее выдал мне сумки с расширенным пространством внутри, для хранения всех книг и важных документов. ответил Юрий, доставая черно-коричневые сумки. «Хорошо, значит, мне нужно все эти книжки класть сюда?» «Да». И господин говорил, что они очень ценные, потому что стоят дорого и таких только две, поэтому будь аккуратней, других у нас нету. После этого Юрий Альфа стала читать и искать самое важное в этом самом справочнике. Первые книги, которые она искала, были связаны с кровью и экспериментами по изменению формы жизни. Так как она часто наблюдала, как ее господин очень увлекался подобными занятиями, решила, что это важно. Следующим она искала информацию по разным могущественным артефактам и местам, где их можно добыть. Еще она искала методы по созданию таких предметов. И чтобы облегчить процесс отдачи приказов, Альфа использовала телепатию, чтобы не кричать на всю библиотеку и архив. А вот самой Элизе было тяжеловато от всего этого. Ей приходилось практически лазить по стенам и шкафам, чтобы быстрее и вовремя искать нужные книги и документы. Особенно ей было сложно искать записи разных алхимиков, потому что их отчеты не имели имени ясного опознания, и поэтому приходилось их даже читать, что, кстати, усложняло работу. А вот Юрий Альфа наоборот увлеклась процессом. Чем дольше она читала справочник, тем больше получала краткой информации о всех исследованиях дома на Бериус за последние 2-3 века, после изменения власти в самом доме. Чаще всего она встречала такие странные названия проектов или книг, как «Бессмертный», «Смертный», «Новая идеальная плоть и кровь», «Смена расы», «Химера», «Единый разум», «Первый человек», «Падшие боги», «Прошлое ключ к будущему», «Второй король демонов», «Бог демонов» или «Первый король демонов», «Хаос и основа», «Вознесение к богам измерения и время пространства», «Искусственная форма жизни и монстры», «Лабиринты падших богов и бессмертных», «Единый организм», «Смерть», «Божественные предметы», «Живая броня», «Новые гомункулы», «Идеальный демон» и т.д. Каждое новое слово приносило много вопросов, а описание больше нужного. К примеру, «Иная плоть и кровь» объясняет проект, который должен улучшить, возможно, родить двум совершенно разным расам, гибрида, но с условием не иметь никаких слабостей к обоим видам. Гибрид имел одни лишь плюсы и мог создать свою отдельную расу подобных существ. Проект закончен на 67%. Единый разум – это идея, которая должна объединить мысли и разумы всех существ в один, тем самым дав огромный скачок в эволюции разумных существ. Проект не начат и находится лишь на стадии задумки. Хаос и основа – изучение и исследование хаоса, а также всех, кто изучал подобное за все исторические хроники мира, до сих пор в процессе изучения. Первый человек – это проект, по которому ведутся исследования по всем историческим хроникам. Это тот, кого первым создал Бог-творец и кого он в итоге изгнал, но не перестал любить. В основном там не было найдено пока что ничего интересного, кроме малой информации о старшем сыне. Новые гомункулы – проект, который должен создать гомункулов нового поколения, которые будут способны на более обширные возможности. Тут также указывается, что проект уже был закончен на 94%. Идеальный демон – попытка создать новое поколение демонов, дав им способности других рас или лишить их природных слабостей, дав тем самым преимущество перед другими. Но данный проект лишь на стадии разработки и начат лишь на 11%. Дальше Юрий Альфа не могла продолжить читать, так как решила, что пора заканчивать. Ведь она уже определила, какие книги и информация важнее всего для ее господина, а какие просто дешевка. Из-за чего Лиза уже успела сделать пару сотню кругов по всей библиотеке, и особенно она устала заходить в зал, где хранятся особые документы, а точнее архив самых важных проектов. В остальном информация, что они собрали, должна быть полезна для их господина и повелителя. Заняло это примерно 3 часа, но вызвано это было из-за огромного объема информации в этом месте и в книге. Когда же они уже собирались уходить, то ближе к выходу, они услышали звуки неизвестных им шагов. Топ, топ, топ, навстречу к ним шли незнакомые им личности. Впереди шли двое мужчин и одна женщина, а также рядом были рыцари в хороших красных железных доспехах и острыми мечами на поясах. Первый мужчина носил длинное черное как ночь пальто из довольно богатого шелка, а под ней красная рубашка. У него были короткая стрижка и черные волосы, черты лица довольно красивые и молодые. Также он держал в руках довольно на вид богатую и крупную книгу, от которой ощущалась мана. Рядом с ним стояла женщина с довольно красивой внешностью и чертами лица. Волосы каштанового цвета и длиннее, чем у мужчины. Носила она боевое короткое платье, а также обтягивающую боевую форму черного цвета. И последним был мужчина, что стоял впереди этих двоих. У него были длинные до плеч черные волосы, черты лица и внешность красивые и ухоженные, а улыбка довольно приятна, но слегка отдает простой ухмылкой. Выделяло его полностью фиолетовое пальто, а под ним видны черные брюки и сапоги. На поясе висели зеленые ножны от меча, а сам меч был в правой руке. «Нам повезло, демоны-лорды. Глядите, нарушители нашли. Похоже, вы были правы, лорд Ипас, что они могут находиться здесь. А вы, леди Лавмар, зря сомневались», — сказал мужчина в фиолетовом пальто, смотря на своих компаньонов сзади. «У вас очень зоркий глаз, лорд Лирае», — сказал мужчина в черном, по имени Жарковар Ипас. «Так это из-за них столько шуму. Если бы не они, я бы сейчас могла спокойно сидеть и ждать начала революции. А теперь надо искать и убивать всяких крыс. Как же меня это бесит», — очень недовольно сказала Линар Лавмар. Услышав слова этих троих, обе девушки сразу же поняли, что это их противники и скорее всего без сражения им не обойтись. Юрия Альфа быстро стала искать выход из этой ситуации, не подвергая опасности задания ее господина. «Что будем делать?» — через телепатию спросила Элиза Юрия Альфу, уже готовясь к бою. «Будем сражаться, но если задание будет под угрозой, то немедленно отступаем. Если все будет совсем плохо, то забирай у меня сумки с документами и книгами, и убегай отсюда к господину. Меня можешь оставить», — телепатически приказала Юрия Альфа, так как заранее должна была придумать альтернативный план в случае угрозы полного провала. «Поняла, но можно мне тогда в случае успеха слегка поиздеваться над той грубиянкой, что посмела сравнить меня с крысами?» — телепатически спросила Элиза. «Да, можешь. Тогда ты берешь на себя женщину и мужчину в черной одежде. Судя по их виду, они маги, и ты должна их превосходить в этом. Я же беру того мужчину с мечом и фиолетовым одеянием. Он скорее мастер ближнего боя, поэтому я смогу задержать его какое-то время», — ответила Юрия Альфа. Элиза, кивнув в знак согласия, уже будучи готова использовать заклинание. «Похоже, наши нарушители не желают представляться первыми, ну тогда я все сделаю сам», — сказал мужчина в фиолетовом. «Лорд Лирае, не надо. Они простые нарушители, и уважение к ним как к равным не относится. Поэтому это лишь пустая трата сил», — сказала женщина. «Все равно я обязан проявить уважение даже к глупому варвару или вору. Мое имя Файман Лирае. Этого мужчину зовут Жарковар, глава дома Ипас. Красивую леди рядом со мной зовут Линар Лавмар. Теперь вы, господа нарушители, представьтесь. Альфа», — коротко и ясно ответила Юри. «Не говори своего настоящего имени», — телепатически сообщила Юри Альфа своей напарнице, Дизи. С неким сомнением ответила Лиза, так как не могла придумать нормального псевдонима или ложного имени. «Мне, конечно, жалко убивать таких красавиц, но раз вы сюда прибыли намеренно, то должны представлять, что вас ждет. И раз представление окончено, начнем же бой, вшух». После этих слов мужчина на огромной скорости рванул прямо на нарушительниц, а его напарники позади уже начали готовить атакующие заклинания. Увидев действия мужчины, Юри быстро выдвинулась вперед, чтобы остановить его и взять на себя. Дзынь! Кулак Альфа и меч мужчины, по имени Файман, столкнулись и на миг замерли. Затем оба оппонента быстро начали наносить друг другу молниеносные атаки, но оба пока что не использовали каких-либо навыков или способностей. Это означало, что они пытались проверить силу друг друга. Дзынь, ляск, дзынь, ляск. Пока эти двое обменивались ударами, Лиза же занялась двумя другими своими противниками, не забыв про рыцарей рядом с ними. «Лучи молний», — крикнула Лиза название заклинания, и из ее пальцев вышли 10 белых лучей. Их скорость была выше обычного человеческого зрения. 8 этих самых лучей попали в 8 рыцарей, пронзив их броню и убив намертво. Вот только это не коснулось лордов рядом с ними, потому что лучи были встречены барьерами из маны, которые полностью поглотили урон магической атаки, и тем самым она была развеяна. «ТЦ, проблематично, ненавижу барьеры», — недовольно сказала Элиза, уже готовясь использовать более мощные заклинания, но так, чтобы не разрушить тут все вокруг. Так как ее повелитель запретил использовать всю свою силу, если на то не будет необходимости, отчего ее недовольство только усилилось, а она сильная. «Леди Лавмар, я думаю, нам стоит сменить место битвы, иначе пострадают книги и ценные бумаги Дамана Бериуса. Сейчас не время думать о такой глупости, лорд Ипас. Наша задача — убить этих крыс и воров», — высокомерно ответила Линара. Сам же Жарковар от ответа своей спутницы был слегка разочарован, но вместо ответа Он открыл свою книгу и вырвал оттуда лист бумаги, на котором едва можно заметить нарисованный круг пентаграммы. Затем рисунок бумаги стал летать прямо перед ним, и долго не думая он положил руку на листок, и тот засветился зеленым светом. Свист, свист, свист. Следующее, что произошло, это как из листка бумаги вырвался огромный поток ветра, что практически сдувал все на своем пути. Книжные шкафы и полки, а также сами книги и все остальное сдувало прочь от мощного потока ветра. Элиза же, увидев это, быстро наколдовала каменную стену и защитилась от мощного потока ветра, но затем она увидела, как вслед за ветром последовали огненные потоки, что стали сильнее из-за ветра и практически зажгли всю библиотеку, отчего даже начал образовываться черный дым и огромный пожар повсюду. «Что вы наделали? Я же пытался ее просто сдуть, не уничтожив при этом книги!» — крикнул Жарковар на свою спутницу, что и использовала мощное заклинание огня. «Мне все равно плевать на эти ваши, или на Бериуса, книги. Для меня сейчас главное раздавить этих букашек», — ответила Линара, смотря на своего спутника сверху вниз, словно он возразил кому-то выше его по статусу или даже самой королеве, какой она себя считает. «Но ведь, берегись!» Когда Жарковар хотел ответить, он внезапно почувствовал опасность и быстро воздвиг барьер маны, но это не возымело должного эффекта, потому что его и Линару отбросило назад на большое расстояние от противника. Бам! Треск! Элиза использовала момент, когда ее противники начали болтать, и быстро наколдовала мощное заклинание огня и молнии, чтобы преподать им урок, и напала, но она не ожидала, что тот маг сможет вовремя защитить себя и свою напарницу. Поэтому она уже готовила другое заклинание из более надежных по уничтожению надоедливых противников. Сам же Жарковар и Линара упали и лишь слегка пострадали от этой атаки. Первый сломал себе левое плечо, а вторая лишь слегка поранилась и получила легкие ссадины на лице и своем теле, но даже этого хватило, чтобы разозлить ее до точки кипения. «Ах, больно! Гррррр! Ах, это ангельская блудница! Я убью эту плутовку!» Очень яростно и гневно крикнула Линара, вставая с каменного пола. «Леди Лавмар, думаю, нам надо драться изо всех сил, чтобы победить ее». Она использовала мощное атакующее заклинание не меньше 5 уровня. Скорее всего, она знает еще более мощные навыки и способности. «Нам нужно... Замолкни. Ты поможешь мне убить ее, и мне плевать на все твои претензии насчет книг или еще какой-нибудь чуши. Это проклятое создание посмело оставить на моем лице и теле раны. За такое я ее немедленно покараю и убью с особой жестокостью. Никто не смеет трогать или осквернять мое тело без моего на то разрешения». Прокричав на своего напарника, Линара пошла в сторону своего противника, при этом по мере ходьбы менять свой облик прямо на глазах у Жарковара. Ее кожа стала красной, словно огонь и кровь, а также на ней стали появляться черные татуировки. У нижней части спины вырос красный хвост наконечником в виде стрелы, а на голове выросли красные рога, изогнутые назад в основание. Сейчас она выглядела как настоящая представительница демонической расы демонов в их боевой трансформации. «Леди Лавмар, вы собрались использовать демоническую трансформацию? Вы уверены?» «Да, я убью эту нахалку в своем самом сильном состоянии и заставлю ее страдать!» Очень радостно и одновременно гневно крикнула Линара Лавмар. Жарковар, поняв, что нету больше смысла переубеждать эту женщину в таком состоянии, поэтому тоже решил стать серьезней. Он открыл свою книгу, и все находящиеся там листки бумаги сразу же вырвались наружу и стали кружиться вокруг него словно ураган, а сама книга стала пустой и бесполезной. Элиза же, уже подойдя к своим противникам, увидев, в каком они состоянии, а также по увеличению объема маны у женщины, поняла, что теперь поиграть с ними не будет возможности, и ей стоит их убить сразу, но все же попытаться взять живьем ту женщину, так как ей не нравится ее длинный язычок. А вот мужчину она убьет без вопросов, так как он знает лишь какие-то хитрые фокусы с магией и ничего более. «Надеюсь, я успею хотя бы поотрывать вам конечности», — сказала она с садисткой улыбкой. А в это же время Юрий Альфа сражалась против мужчины Феймана, который за это время довольно сильно потрепал ее, ведь его боевые навыки и опыт были выше ее, поэтому было тяжко, но она не сдавалась и продолжала наносить удары за ударом, пытаясь найти уязвимое место в его обороне. Ляск, дзынь. Сделав еще одну серию ударов, они одновременно разорвали дистанцию между друг другом и просто стали наблюдать друг за другом. Вот только Файман слегка косился на пожар огня вокруг них, устроенный его же напарниками. Он также чувствовал и слышал мощные выбросы магии, отчего не мог волноваться, что из-за боя его напарников это место может обрушиться. Вот только он внезапно почувствовал еще один всплеск маны и точно понял, кому принадлежит эта сила. «Похоже, мы недооценили вашу напарницу», — с легкой ухмылкой сказала он. «И что, раз так, то не удивлен, почему леди Линара решила войти в демоническую форму, а лорд Джарквар стал использовать всю свою силу. Надеюсь, им хватит сил победить ее. Мне все равно. Сейчас моя задача убить тебя и закончить начатое». «Стальное тело», — сказала Юри название заклинания и снова ринулась к Файману. «Дзынь», — столкновение кулака с мечом. «Слегка грубо, но раз мы уже закончили обмениваться ударами, а наши напарники уже вовсю дерутся серьезно, пора бы и мне стать немного серьезней». «Монопокров». После этих слов меч Файмана стал гореть голубым светом, а энергия, что сочилась вокруг него, была довольно объемной и давящей. Сопротивление физическому урону активировало Юри навык, что позволяет на краткое время сопротивляться урону физического характера, но раз он использует магию, она решила активировать и другие навыки и способности, так как понимала разницу в силе. Каменная крепость, удвоенная мощь усиления выносливости. После слов названий заклинания и навыков Юри Альфа стала наносить шквал атак на своего противника, стараясь компенсировать разницу в опыте и мастерстве грубой силой и скоростью. Дзынь, ляск, а ты довольно сильная женщина. Даже обычная магическая техника меча не может пробить твою оборону. Тогда попробуй вот это, молния. После этих слов из свободной руки Файмана вылетела белая молния, что полностью поразило Юри Альфу, и она получила заметный урон от этой атаки, из-за чего она на время потеряла бдительность и защиту. Вших. Тем же временем Файман воспользовался этим и молниеносно сократил между ними расстояние и быстро нанес удар прямо по Юри, пока та приходила в себя после разряда молнии. Вот только как хотел сделать он не получилось, потому что она слишком быстро пришла в себя, так как является более устойчивой к подобным атакам из-за своей расы, и успела лишь защититься своей рукой. Шух, кашаша, бам. Следующее, что можно увидеть, это как полностью вся рука Юри Альфы была отсечена мечом. Из раны течет белая и слегка красная жидкость, что относительно показывало, что она за существо. И из-за того, что он удивился, что она не демон, а гомункул. А также тут сыграла его ставка на одну атаку, и он полностью снял свою защиту, из-за чего он не успел защититься и заметить, как кулак Юри уже летит прямо к нему в незащищенный живот. Бам! После этого тело Файмана отлетело на приличное расстояние, чем дало Юри время на то, чтобы закрыть рану. Она достала одно из зелий, что был дан ее господином, как средство, что поможет закрыть рану, но не восстановить ее полностью. Это, так сказать, временное средство для поддержания жизни и других функций. Кашель КХМ. Проклятие. Больно же. Кашель. Послышался крик возмущения от Файмана из деревянных обломков библиотеки. Юри просто игнорировала его крики и ждала, пока рана не закроется, но она понимала, что потеряв одну руку, она стала в два раза слабее, чем была до этого. Возможно, ей стоит принять план и приказать Элизе бросить ее, забрав все нужные для ее господина книги с документами, пока она будет задерживать своих противников. Вот только когда она хотела уже послать подобное послание через телепатию, она вспомнила слова своего господина в чистилище: «Пока я не прикажу, вы никогда не должны отдавать свои жизни. Ваши жизни принадлежат только мне, и только я имею права забрать их у вас». И она была в сложной дилемме: отдавать свою жизнь, чтобы выполнить задание господина, или все бросить и отступить. Пока она думала, из обломков уже вышел слегка в потрепанной одежде Файман. «Кашель, похоже, я неправильно определился тебя и твою напарницу. Поначалу я думал, что ты какой-то контрактор или алхимик, владеющим слабыми боевыми искусствами. А оказывается, ты всего лишь гомункул, а с виду и не скажешь. Слишком уж ты самостоятельно себя ведешь. Не знаю, кто твой создатель, но дела он свое точно знает, раз создал такого живого гомункула, который почти не отличается от обычного живого существа, но лишь внешне», — сказал Файман с ухмылкой на лице, ожидая ответа со стороны Юри. Сама же она еще была в дилемме, но точно понимала, что какое бы решение она ни выбрала, господин скорее всего не будет на нее слишком сильно злиться, но вот малышка Мерлин возможно может стать грустно от этого. Поэтому, взвесив все варианты, она сделала свой выбор. Достав из сумки два маленьких на вид драгоценных камня, от которых веяло маной, один был красный, другой светло-зеленый. Она вложила эти камни в свой кулак и приняла боевую стойку с одной рукой. «Хаэм, ты решила сражаться с одной рукой, даже когда поняла, что у нас слишком большая разница в опыте и мастерстве. Ты обезумела, или твой создатель приказал тебе здесь умереть?» — спросил Фейман, так как находил действия Юри слегка нелогичными, но в то же время логичными. Если это приказ ее создателя, то тогда это может быть ловушкой для них всех. Возможно, но я обязательно тебя одолею и вернусь к нему, даже если это будет стоить всех моих конечностей и задания. «Стальная крепость, каменные кулаки», — сказала Юри название заклинания, и не дав Файману сказать и слова, она снова ринулась на него со всей скорости, на что была способна. И когда Файман принял защитную стойку, то Юри посильнее сжала камни внутри кулака, и они засветились, после чего ее скорость и сила возросли до невидимого результата. «Что за агрх?» Отчего Файман не успел вовремя среагировать на перемену в силе его противника и принял удар кулака своим мечом, но неожиданно для него, Юри еще и ударила ногой в его левый бок и практически выбила его из равновесия, а сам удар был слишком мощным и снова отправил его в полет, но с еще большим уроном, чем в прошлый раз. Треск. Камни, что сейчас были у Юри, это особые магические камни, в которых можно хранить магию и силу, которая во время контакта способна усилить владельца. Такой камень был у Милим во время ее поход в лабиринт с Мелиодасом. Подобные предметы очень дорогие и довольно редки на рынках, но владение хотя бы парочку из них способно изменить ход боя кардинально, если правильно ими пользоваться. Юри не хотела ими пользоваться, так как понимала их ценность из книг, что она давно читала, и сам ее господин отмечал их ценность, но также он советовал, что в случае крайней необходимости их можно использовать на свое усмотрение. Файман же сейчас валялся на полу с легким переломом парочки костей от неожиданного удара Юри. Его очень разозлил этот подлый удар. Он никак не мог ожидать всего этого, но подавив свою боль, он встал и решил перестать играться, тем самым серьезно убить эту женщину-гомункула, что только что посмела его реально ранить. Он мог это еще стерпеть, будь она воином, мужчиной или просто живым существом. Но его ударила женщина и простой гомункул. «Грах, ты поплатишься за это, жалкая кукла!» — крикнул Файман, используя слабую магию, чтобы подавить боль и хотя бы частично восстановить свои кости, но из-за битвы это сделать крайне проблематично.